Битва у большого глаза. Летом кухня Визибла напоминает подводный мир необычайно большого аквариума. Плющ, стучащий в оконное стекло, окрашивает солнечный свет в зеленые тона, так что, открывая дверь, непроизвольно задерживаешь дыхание. Глаз стоит у плиты, в торопях мешая что-то на сковородке. В воздухе пахнет яичницей на жареном сале. Отсюда мне видна только ее спина и наскоро убранные светлые волосы. «Ты что там колдуешь?» «А-а-а, на что это похоже, как ты думаешь?» «Первый учебный день, как-никак, пытаюсь быть образцово-показательной матерью. Мне кажется, ты опоздал лет так на 17». «Спасибо, дарлинг», — оборачивается она. «Диана завтракать будет? Ей тоже яичницу или, может, мюсли?» «Никогда еще в своей жизни она не ела яичницу», — отвечаю я, усаживаясь за внушительных размеров старый стол, занимающий весь центр комнаты. Впрочем, мюсли не ела тоже. Не могу себе представить, чем она питается, если питается чем-нибудь вообще. «Телевизор надо меньше смотреть», — парирует Глаз, отскребая от сковороды остатки яйца. В американских сериалах сплошь и рядом одни анорексички, самая толстая из которых весит 35 кило, да и то половина приходится на силиконовые сиськи. Иногда мне кажется, что все население Калифорнии состоит в организации по борьбе с потреблением продуктов. «Глэс, это ты смотришь телевизор, а не она». «А стоило бы. Быстро бы испугалась». Она пододвигает мне тарелку. «Она невероятно тощая, тебе не кажется?» «Ты так спрашиваешь, как будто под тем балахоном, который на ней надет, это можно разглядеть». Глэс садится напротив меня. Она завтракает на работе, но перед уходом выпивает несусветное количество чая. «Я сегодня немного задержусь», — сообщает она, заслонившись очередной чашкой. Я ковыряю вилкой в яичнице в поисках необуглившегося куска сала. «И кто на этот раз?» «Я что, по-твоему, не могу задержаться на работе?» «Ну-ну, и где ты его нашла?» «На работе, собственно, и нашла», — ухмыляется она и осторожно дует на горячий чай. «Один из доверителей Терезы. Очаровательное воплощение борьбы с мошенничеством». Глэс настолько молода, что иногда я и сам забываю о том, что она моя мать. «С мошенничеством? Это с ним борется или он с кем-то?» «Я когда-нибудь проявляла симпатию к субъектам с криминальным прошлым?» «Ну, если честно, пару-тройку из тех, кого я видел, вполне можно было бы так назвать». Я, наконец, обрел искомое и с наслаждением вонзился вилкой в сало. «А Тереза что по этому поводу думает?» «Тереза для Глэс гораздо больше, чем коллега или начальник. Тереза для нее все – подруга, жилетка, надежное плечо, которое всегда рядом, когда жизнь идет наперекосяк. Она говорит, что у него отвратительный характер, потому что он как-то не так завязывает шнурки. Якобы это верный знак того, что с ним что-то неладно». Глэс презрительно морщит нос. «А может, она просто ревнует». «Тебя к нему?» Яичница настолько пересолена, что я, сдавшись, отодвигаю тарелку. «Да ладно. Любовь не ржавеет, дарлинг. Самомнение, по-видимому, тоже. Ты в пролете, у нее давно уже есть Паскаль. Тереза и ее спутница живут вместе вот уже 4 года. Возможно, ты и прав». Глаз в задумчивости смотрит в окно, загороженное зелеными листьями. «Знаешь, тебе стоило ее тогда видеть. Как минимум раз в неделю она появлялась на пороге этого дома и каждый раз выглядела как-то, как унесенная ветром. Растрепанные рыжие волосы, знаешь, и эти серые глаза, которые смотрели на меня с таким вызовом, это действительно впечатляло. Она тратила на меня все свои силы. Поначалу она никогда не появлялась здесь без вороха документов, но потом все чаще и чаще стала заходить просто так. Разумеется, к тому времени она уже по уши влюбилась». «Все это в прошлом. Я знаю, что у них с Терезой никогда ничего не было. В списке ее имени нет. Как нет и ни одной другой женщины». Глэс смотрит на часы. В спешке допивает остатки чая и вскакивает из-за стола. «Мне пора, дарлинг. Приятного вечера. Вот уж точно». Она одергивает юбку и одним движением приглаживает волосы. «Но пока еще не настолько, как можно было бы подумать». Складывается такое впечатление, будто на этот раз он для тебя что-то значит. «Мне скоро стукнет 34, дарлинг», — раздается ее голос из коридора, в который она выпорхнула минуту назад. «Настало время задуматься о будущем». Я жду, пока она захлопнет за собой дверь и заведет машину, счищаю остатки завтрака в мусорное ведро и поднимаюсь наверх, чтобы собрать сумку. Проходя мимо приоткрытой двери в ванную, я осторожно заглядываю внутрь, хотя нельзя обвинить Глэс в том, что она привила нам излишнее чувство стыда. Я знаю, что Диана не любит, когда ее видит раздетой. Моя сестра стоит под душем, слабыми струями, омывающим ее неподвижное тело с безжизненно свисающими по бокам руками. Ее глаза закрыты, а темные волосы падают на спину. Глэс была права, Диана действительно невероятно худа. Меня приводит в ужас то, насколько она отощала, тщательно скрывая это под свободными платьями и свитерами. Но в то же время она прекрасна. В ямках над выступающими подвздошными костями, как в раковинах, собирается вода, тонкой струей спускаясь к ее ногам. На ослепительно белой коже, едва выступающие груди, темнеют маленькие соски. Поперек левой ключицы, начинаясь у основания шеи и заканчиваясь у предплечья, тянется алый шрам в несколько сантиметров длиной. «Ты все еще вспоминаешь об этом?» Диана открыла глаза и смотрит на меня сквозь завесу струй. «Об обломке и битве?» «Иногда да», — срывающимся голосом отвечаю я, ощущая себя пойманным на месте преступления. «Мне неловко от того, что я стою здесь и тайком наблюдаю за ней». «Проваливай, Фил!» Она поднимает руку и заслоняет пылающий на ее бледном теле шрам, как будто это единственное место, которое она стыдится открыть. «Давай же, двигай!» Битва у Большого Глаза произошла в ясный летний день неподалеку от того места на берегу реки, где тремя годами ранее Глэс взбрело в голову взяться за мои уши. Вот уже несколько часов мы с Дианой бродили по окрестностям, променяв давившие на нас своды Визибла на открытое небо над головой. Глэс наверняка давно уже вернулась домой, но до того, как начнут сгущаться сумерки, она нас не хватится. Поля колосились спелым желтым зерном, и в воздухе висел сладкий запах свежескошенного сена, который уступал место немного затхлым, пахнущим сушеными водорослями и испарением текущей рядом реки. «У Большого Глаза, — сказала Диана, — водится форель. И что? Это же каждый знает». Большой Глаз находился примерно в километре вниз по течению от Визибла. За придуманным нами громким названием скрывалось не что иное, как место впадения в реку много лет назад спрямленного и упрятанного под землю ручья. Выступающее из земли отверстие трубы, ко всему прочему, куда больше напоминало широко разинутый рот, нежели глаз. «Мы можем поймать одно». «И чем же? Вот этим?» Я показал на лук из гладко обструганного дерева, который Диана сжимала в руках, и на единственную прилагавшуюся к нему стрелу, длинный тонкий прут, заостренный на конце, но без зазубрины. На удочку он походил мало. «Я умею стрелять», — обиженно сказала Диана. «Я тренировалась». Лук был подарен ей неким мужчиной по имени Кайл, которого Глэс привезла с собой в Визибл в начале лета. Мне никогда не забыть его лицо, вглядываясь в которое, оказываешься целиком во власти синих глаз. Не забыть, потому что у Кайла находилось для нас больше нежности и внимания, чем у остальных маминых любовников, ограничивавшихся легким, ни к чему не обязывающим поглаживанием по голове. К тому же он был англичанином. Глэс что-то сказала о том, что он был служащим британских вооруженных сил в составе коалиции, но дезертировал. Нам это казалось необычайно романтичным. Кайл появился на нашем пороге с оливково-зеленым рюкзаком на плечах и остался почти на месяц. Достаточно долго для нас, чтобы привыкнуть к нему, и слишком долго для Глэс, которая в конце концов забила тревогу. В тот момент она не нуждалась в отношениях с долгосрочной перспективой. Однажды вечером, в ожидании того, когда придет с работы Глэс, мы сидели на веранде. Кайл в выцветшем на солнце плетеном кресле, а мы с Дианой у его ног. На улице было свежо, и в воздухе раздавалось неуверенное стрекотание первых сверчков. Кайл отрезал от ясеня, росшего за домом, сучок, и сейчас рассекал его кору острием своего походного ножа. У него были на редкость красивые руки с длинными сильными пальцами. «Ясень — очень надежная древесина», — сказал Кайл. «А надежности этому дому крайне недостает не только дому, но и вам, и вашей матери». У его ног постепенно собиралась кучка тонкой травянисто-зеленой стружки. «Стабильности, понимаете? Чего-то надежного». Я не принял близко к сердцу его слова. Мое внимание было захвачено стружкой, отлетающей от сучка, и скольжением ножа, который, как чуткий медицинский инструмент, умело направляли тонкие пальцы. «Чего-то надежного», — серьезно повторила Диана. Кайл кивнул и, не говоря ни слова, продолжил работать. В конце он тщательно вытер сухой тканью оголенный сучок, сделал с обеих сторон круговые надрезы и стянул концы тонкой кожаной струной, которую выудил из недр своего бездонного рюкзака. «Кто хочет лук?» — спросил он. «Ты, Фил?» — я покачал головой. «Ты, Диана?» Она кивнула и почтительно приняла его из рук Кайла. Ее большие глаза светились от изумления, вызванного совершенством оружия и способностью этого человека его сотворить. «Завтра, — пообещал Кайл, — я тебе сделаю подходящую стрелу». К неимоверному разочарованию Дианы этому обещанию не суждено было сбыться. Той же ночью мы услышали, как Глэс и Кайл ссорятся, хлопая дверями. На следующее утро искусный оружейник исчез, прихватив с собой зеленый рюкзак. На память от него остался походный нож, с которым Диана практически исчезла на несколько дней, отправившись на поиски подходящей стрелы, которую в определенный момент и обнаружила. «И где же ты тренировалась?» – спрашиваю я. Она неопределенно машет рукой. «В лесу». Мы ступаем по берегу реки, где, покрытая всевозможной растительностью, как первобытные джунгли, почва под ногами мягко уходит вниз. В раскаленном воздухе роятся тучи насекомых. Еще год назад, подумал я, Диане стоило протянуть руку, как на нее тут же садились жуки и бабочки. Она обладала подчас пугающим даром воздействия на любые живые существа, покуда однажды ночью, о чем никто из нас не любил вспоминать, Глэс не положила этому конец, но любовь Дианы к растениям не уменьшилась. Она использовала лук, чтобы пробивать нам дорогу в зарослях. «Лабазник, валериана, окопник», — перечисляла она названия пряно пахнущих растений, которые показывала нам Тереза во время долгих прогулок. «Недотрога», «белокопытник», «петаситес хибридес», правда, одни только листья остались. Примерно четверть часа мы продирались сквозь это природное великолепие, пока с противоположного берега на нас не уставился большой глаз, черневший в 5 метрах от того места, где мы стояли. Труба торчала на высоте человеческого роста из середины песчаной насыпи, на которой лишь изредка пробивалась скудная растительность. Насыпь была создана искусственно, исключительно для того, чтобы разместить в ней трубу, из которой каждую весну вырывались потоки талых вод, как лава из жерла вулкана. Летом ручей ссыхался до еле заметной струйки, вяло стекавшей вниз и с тихим журчанием ударявшейся о поверхность воды. «Нам надо на другой берег». Мы разулись, оставив ботинки и носки на берегу, и, по щиколотке погружаясь в прозрачную воду, побрели к большому глазу. На дне время от времени от одного плоского камня к другому метались гальяны. Чем ближе мы подбирались к кратеру воронки, которую образовывал впадающий в реку ручей, тем глубже становилось. Вскоре мы шли уже по колено в воде, которая подбиралась к подолу Дианиного тоненького летнего сарафанчика. Она подняла руку в воздух. «Стой!» Я осторожно подошел к ней и остановился у края воронки. «Вон одна!» — прошептал я. «Большая!» Словно в невесомости темная тень рыбы, покачивавшей хвостом из стороны в сторону, скользила в глубине впадины, дно которой покрывала мелкая галька. Иногда она поворачивалась к нам боком, и тогда на солнце блестела чешуя, отливая розоватым серебром. «Радужная!» Диана лишь кивнула, ни на секунду не отрывая взгляда от рыбы, и сосредоточенно подняла лук, натягивая тетиву. «Ты попадешь? Прямо в яблочко, не шевелись!» О физике и преломлении лучей мы тогда не имели ни малейшего понятия. Бесшумно разрезав воду, стрела прошла на довольно большом расстоянии от фореля, оставляя на своем пути пузырьки воздуха, которые, устремившись к поверхности, закрыли от нас то, как рыба в последний раз послала нам розовый солнечный зайчик и скрылась в неизвестном направлении. «Вот черт!» — прошипела Диана. «А я думал, ты действительно умеешь». На приличном расстоянии от того места, где мы стояли, всплыла стрела. Немного покружившись, она попала в течение и начала медленно удаляться от нас. «У меня другой нет, я пойду ее поймаю». Ниже по течению вода становилась спокойнее, там находился брод, выложенный булыжниками, по которым когда-то давным-давно переправляли конные упряжки. Сразу же за ним русло резко уходило влево. Дальше реки было не видно, ее скрывали от нас заросли камышей и окаймлявшие их черные ольхи. Я последовал за Дианой до брода, который к тому моменту стрела успешно преодолела. За ним дно снова шло под откос и становилось более каменистым. Я остановился и, улыбаясь, смотрел, как Диана, подоткнув подол и сжимая в руке лук, быстро нагоняла ее. Не успела она добраться до поворота, как в воздух прорезал резкий крик. «Смотрите! Вон они, грязные щенки этой потаскухи!» Запрокинув голову, я в ужасе обернулся. На холме над большим глазом стояла группа ребят, 6 или 7, я не мог сказать, потому что в спину им светило солнце, и их силуэты сливались воедино. Однако не узнать их предводителя было невозможно. Это был Обломок. Стоя немного поодаль от остальных, он, уперев толстые руки в боки, излучал агрессию, как догорающий бенгальский огонь искры. Каждый знал, что представляет собой Обломок. В школе он всегда выделялся, причем не только невыносимо писклявым голосом, но и резко контрастирующими с ним отнюдь не лучшими своими качествами, большим весом и большой силой, а в особенности тем, что он был беспощадным дручуном, которого боялись все, кто не удостоился чести быть его другом. Мы с Дианой к их числу не принадлежали, однако до недавних пор я ошибочно предполагал, что и врагами его мы не были тоже. «Диана», — прошептал я, — «она наверняка видела их, слышала их голоса, но она исчезла за поворотом реки, и я остался совсем один». «Бежать», — промелькнуло у меня в голове, но ноги у меня вдруг стали словно ватные, будто вмерзли в воду, в один миг из теплой, превратившуюся в ледяную. Группа детей рассредоточилась, и теперь я мог их сосчитать. Вместе с Обломком их было 7. Некоторых я уже встречал. «Девчонка смылась». «Ничего, найдем». Обломок выступил вперед, он был предводителем стаи. Ему и доставалась честь забить загнанную в угол добычу. Остальным пришлось бы довольствоваться тем, что останется. Обломок соскользнул с песчаной насыпи и, постепенно замедляя шаг, почти величественно перешел брод и приблизился ко мне. Он был на голову выше меня, так что, когда он подошел, я вынужден был смотреть на него снизу вверх. «Твоя мать грязная шлюха, ты знаешь об этом?» Когда он говорил тихо, его голос был не настолько невыносим. Я заметил, что от одного из резцов у него откололся угол. Нос обломка был сплошь усеян мелкими веснушками. «Повтори, моя мать грязная шлюха!» Я отрицательно помотал головой. Меня в любом случае ждали побои, причем побои совершенно бесчестные. В самом страшном сне я не мог представить себе, как он со мной обойдется. Обломок попросту сотрет меня с лица земли, а я не в силах справиться с ужасавшей меня мыслью о том, что я мог кому-либо причинить боль, пусть даже ему не стал бы защищаться. Но и все это разом не могло сравниться с мыслью о том, что сестра моя бросила меня и сбежала. «Ну же, давай», — нетерпеливо толкнул он меня в плечо. «Повтори, моя мать...» Остальные, две девочки и четверо мальчишек, тем временем столпились на берегу. Маленькие человечки, злобно ухмыляющиеся палачи, ожидавшие вынесения приговора, внезапно... Я ощутил, как меня охватывает гнев. «Хорошо». Я глубоко вдохнул и посмотрел обломку прямо в глаза. «Твоя мать — грязная шлюха. И будь что будет». За обломанным зубом раздался нарастающий клёкот. В долю секунды вокруг моей шеи сомкнулась железная хватка, сдавив горло. В живот врезался кулак один раз, второй, третий. Боль и подступавшая следом за ней дурнота были еще не самым страшным. Гораздо страшнее было чувствовать, что задыхаешься. Я захрипел. Обломок заставил меня опуститься на колени, свернув мне голову так, что земля поменялась с небом. Надо мной блестело солнце, отражавшееся в реке, а снизу слепили настоящие лучи. Где-то посередине, расплываясь, колыхалась темная зеленая масса листвы. На фоне листвы выделялся белый силуэт Дианы. Она словно из ниоткуда возникла на противоположном берегу реки в 5 метрах от того места, где стояли мы. Ветер шумел в кронах деревьев, однако Диана стояла совершенно неподвижно, слегка приподняв голову, подставив лицо его порывом, словно стараясь учуять запах схватки. Она выловила стрелу и теперь натягивала тетиву, целясь в обломка. «Оставь моего брата в покое». Я не мог видеть его лица, но реакцию ощутил моментально. Руки обломка еще крепче сжали мое горло. Я попытался вырваться, но в глазах у меня потемнело, и я не видел ничего, кроме сгущавшейся пурпурно-красной завесы. Про себя я молил, чтобы Диана поторопилась, я молил, чтобы она убила его. «Почему я должен оставить его в покое?» «Потому что я буду стрелять. А если ты в него попадешь?» Поступок Дианы потряс как его, так и меня. Может быть, ей не хотелось вступать в пререкания, бросаясь пустыми угрозами и дерзкими ответами, а может, она просто считала, что одного предупреждения вполне достаточно, чтобы понять, что она не собирается шутить. Что-то просвистело в воздухе, и я услышал испуганный стон. Тиски, сжимавшие мою шею, разомкнулись, и воздух со свистом обжег мои легкие. Я отшатнулся, и когда пелена спала с моих глаз, увидел, как по руке обломка в воду стекает кровь. Он уставился на стрелу, вонзившуюся в его безжизненно повисшее левое предплечье, словно марионетка в ожидании того, что кто-то дернет за веревочку. Диана, в мгновение ока, оказавшаяся возле меня, сунула мне в руку мокрый камень. «Держи», — спокойно сказала она. Внезапно все с воинственным криком ринулись на нас, как будто это послужило сигналом к началу битвы. Камень тут же заставил ряды нападавших поредеть на одного. Я помню его удивленное лицо, когда я ударил его в висок, а затем весь мир превратился в сплошной клубок ударов и толчков, визга, укусов и царапин. Мне больше не было страшно. Напротив, я хотел причинить этим детям боль, и поэтому молотил кулаками без разбора, едва держась на ногах от подступающей головокружительной, опьяняющей дурноты. Каждый раз, когда мой удар достигал цели, я испускал победоносный крик. Рядом со мной Диана, шипя как дикая кошка, направо и налево размахивала луком. Только после того, как мои кулаки несколько раз ударили в пустоту, я понял, что противник отступил. Глотнув воздуха, я огляделся и понял, почему. Один из мальчишек, лохматый и рыжеволосый, с зелеными глазами, на которых не было видно ресниц, выхватил нож. Я не мог подумать, что он и вправду ударит, им настолько испуганно он вперил взгляд в пространство, ослабив напряжение, готовый вот-вот сдаться и пуститься на утек. Но что-то внутри него уже нанесло удар. Как заведенный мотор, остановить который уже было не под силу, он неожиданно двумя резкими скачками приблизился к моей сестре. «Не смей!» — закричал я. Блеснуло лезвие. Рядом с бретелькой от платья 5- или 6-сантиметровый клинок до самого основания вошел в ее плечо. Раздался отвратительный крякающий звук, как будто проткнули вилкой недоваренную картофельну. «Черт подери!» — выдохнул кто-то у меня за спиной. Лохматый парень отступил назад и беспомощно поднял руки. Зрачки Дианы сузились. Поперек лба появилась жесткая морщина, словно она искала ответ на особенно сложный вопрос. Ее правая рука по-прежнему сжимала лук, а левая удивленно ощупывала раненое плечо. Пальцы сжали рукоять, торчавшую у нее над ключицей. «Диана!» — прошептал я, увидев, что она наклонила руку не в ту сторону, но было слишком поздно. Она вырвала нож из своего плеча, дернув в противоположную ударом сторону и распоров его при этом до самой шеи. Ее плоть разомкнулась, как расколотый гранат, обнажающий свои багряные внутренности. Диана разжала пальцы и бросила оружие в воду. «Это не больно, Фил», — произнесла она. «Она! О, сматываемся!» То, как неожиданно пострадал обломок, притянуло остальных, как непреодолимая магнетическая сила, она же оттолкнула их, когда на плече Дианы появилась зияющая рана. Раздались испуганные крики, засверкали брызги, в воздух поднялись клубы песка и пыли. Дети, таща за собой обломка, схватив его за уцелевшую руку, бросились в сторону холма. Как привидения, настигнутые дневным светом, за несколько секунд они растворились в воздухе. Диана подняла голову и посмотрела на насыпь, на вершине которой наших обидчиков поглотило яркое пламя солнца. «Мне нужна новая стрела», — сказала она. «Он забрал ее с собой, она моя. Диана, из тебя льется кровь. Нам надо домой. Знаешь что, Фил? Диана, нам... В следующий раз я возьму с собой свой нож». Ее голос звучал тихо, она была бледна, а ее некогда белое платье выглядело так, как будто на него рассыпали истекающую соком клубнику. Когда мы добрались до дома, она почти не могла идти. Я поддерживал ее, и на меня текла ее кровь. Я бормотал какую-то нелепицу, пытаясь успокоить ее, хотя скорее эти слова были обращены ко мне самому. На лестнице, ведущей на веранду, Диана споткнулась, осела на нижнюю ступеньку и замерла. Еще на подходе к дому я судорожно звал Глэс. Вылетев из дома, она мгновенно поняла, в чем дело. «Потом расскажешь, Фил. Диана, вставай быстро в машину. Ну, давай же, давай, Фил, Фил, иди сюда скорее». Одним движением она стянула с меня футболку. «Прижми ее к ране, не отпускай, пока мы не доберемся до врача». Глэс всеми силами старалась сохранять спокойствие, однако я чувствовал, что она в панике. Срывая футболку, она набросилась на меня, как налетает на человека тяжелая заразная болезнь. Машина пронеслась через лес, перелетела через мост и въехала в город. Футболка в моих руках оставалась сухой, но я не решался приподнять ее. Все потому, что она хотела мне помочь, думал я, надеясь, что Диана, безучастно уставившаяся куда-то прямо перед собой, не вздумает закрыть глаза, ведь тогда она может умереть. Тогда она совершенно точно умрет. Слезы капали на мою обнаженную грудь, стекая по животу и щекоча пупок, собирались в нем соленой влагой. Как выяснилось, в больнице она потеряла гораздо меньше крови, чем могло показаться. Действительно глубокой рана была лишь в том месте, где вошло лезвие, а, вытаскивая нож, Диана по счастливой случайности лишь распорола себе мышцу. «Могло быть гораздо хуже, барышня», — склонившись над ней, сказал врач. «Войди нож вертикально, он бы проткнул вам левое легкое». Лицо Дианы постепенно обретало здоровый оттенок, но теперь бледным, как смерть, был я. Я чувствовал, как бледнею, наблюдая вместе с глаз за тем, как врач уверенными движениями сшивал края раны, вонзаясь острием огромной блестящей иглы в плоть моей сестры. И хотя она была под наркозом, я ощущал каждый укол, как будто игла вонзалась в мое собственное тело. Плечо перевязали. Глаз обменялась с врачом парой фраз, и мы отправились обратно. Войдя в дом, она опустилась на диван в зале, уставившись в холодное пустое чрево камина. И Диана свернулась калачиком у нее на коленях и закрыла глаза, а я прижался к ней сбоку. Глэс гладила меня и сестру по голове. «Что случилось?» — спросила она. «Я все рассказал. Как я и ожидал, она спокойно слушала, не прервав меня ни единым упреком, лишь изредка издавая неясные понимающие звуки, похожие на слабые стоны, доносившиеся из ее комнаты по ночам, когда в Визибле были гости». «Ясно», — сказала она, когда я закончил. «Вы защищались, и это было абсолютно правильно. Мы ни перед кем не должны отчитываться, никому ничего не должны. Вы меня поняли?» Я ничего не понял, но в ответ кивнул с серьезным видом. Диана ничего не ответила. Возможно, она спала, а возможно, просто очень устала. Я бросил взгляд на ее лицо, наполовину закрытое темными, влажно спадающими на лоб волосами, и внезапно вспомнил, что уже несколько часов в моей голове вертится один вопрос. «Глэс», — поднял голову я, — «а что такое шлюха?» Как бы странно это ни звучало, но события того дня стали прелюдией к затяжному периоду взаимной недолюбви, недоненависти Глэс к этим там. Поздно вечером, когда мы с Дианой уже переоделись ко сну, снаружи раздался яростный стук. Мы спрятались за спиной матери, решительно распахнувшей дверь. На пороге стояла одетая в дешевый сарафан маленькая жилистая женщина с резкими чертами лица, неубранные волосы, которые прядями свисали то тут, то там. «Ваша дочь ранила моего ребенка!» — завопила она, набросившись на Глэс. Резкий голос, который унаследовал от нее обломок, срывался. «Я заявлю на вас в полицию! Уже давно пора было вы...» «Грязная шлюха?» — спокойно перебила ее Глэс. «Это вы научили своего сына таким словам?» «Мой мальчик спросил меня, что это значит. Может быть, вы ему объясните?» Не дожидаясь ответа, она подозвала Диану, стянула с нее пижамную кофточку и, быстро освободив плечо от повязки, выставила на обозрение ошарашенной женщины зашитую рану, на которой запеклась корка крови, в слабом свете лампочки в прихожей, казавшейся бездонным рвом. «Как видите, моя дочь тоже пострадала. Еще немного, и она лишилась бы левого легкого. Или истекла бы кровью, если бы нож попал в сонную артерию. Вы что, не понимаете?» Глэс осторожно закрепила повязку и отодвинула Диану в сторону. Ее голос зазвучал нараспев, и слова, слетавшие с ее уст, и покачивавшиеся в воздухе, как корабли на беспокойных волнах, против воли заставляли прислушаться. «Знаете, что я думаю? Я думаю, что проблема не в вашем сыне, не в моей дочери и не в каком-то грязном ругательстве. Проблема не в том, что вы и другие матери почему-то считаете, что ваши дети лучше моих. Я думаю, истинная проблема в том, что вы несчастны. Очень несчастные, настолько, что вам приходится опускать и обзывать других людей отвратительными словами, которым от вас учатся ваши такие же несчастные сыновья, и от этого страдают мои дети, чего я терпеть не намерена». Мать обломком молча уставилась в землю. Я не знал, почему она пришла именно сейчас, через много часов после происшествия у Большого Глаза. Была ли она слабой женщиной или просто долго собиралась силами, чтобы решиться выступить против Глэс, я не знал тоже. Но было очевидно, что все ее мужество улетучилось в один миг. «У меня есть к вам предложение», — сказала Глэс. в мгновение ока, вновь обретя спокойствие. Я никогда не видел, чтобы так резко менялось ее настроение, и от этого мне стало не по себе. За спиной у матери я нащупал руку Дианы и схватился за нее. «Я поставлю чайник, и мы с вами сядем на кухне и поговорим». «Нет, не надо», — поспешно ответила женщина, хотя под властью голоса Глэс она, словно одурманенная пением сирены, уже вошла в прихожую. «А вы», — обернулась Глэс к нам с сестрой, — «идите чистить зубы и марш в кровать, не забудьте выключить свет, я потом проверю». Последнее, что я помню из этого вечера, — удаляющуюся сухощавую спину матери осколка. Прошло 2 месяца, и он исчез из нашей школы, а его семья, собрав пожитки, точно так же бесшумно исчезла из города. Вскоре после этого также исчез маленький рыжеволосый разбойник с глазами без ресниц, что показалось мне каким-то волшебством. Впоследствии я долгое время был уверен, что стоило только зазвучать сверхъестественному, ошеломляющему пению Глэс, как все переворачивалось с ног на голову, привычный мир менялся, и, казалось, даже солнце меняло траекторию и начинало вращаться вокруг Земли. «О чем они там говорят?» — спросил я Диану, закрыв за собой дверь в детскую. «А нас?» «Я не знаю», — покачала головой сестра. Одной рукой она потянулась к выключателю, а другой показала на скомканную пижаму, лежавшую у нее на кровати. «Хочешь надеть мою?» «Нет». «Хочешь спать в моей кровати?» — я покачал головой. «Почему?» Я не знал и поэтому лишь пожал плечами. «Ну, тогда я гашу свет». В темноте я прошлепал к своей кровати и залез под одеяло. Несмотря на то, что усталость проникала в каждую клеточку моего тела, от пережитого волнения не мог уснуть. Мы пережили день, принесший нам славу победителей. Мы сражались как герои, и поле битвы было залито кровью. Мы одержали верх над противником, имевшим явное превосходство. На другом берегу реки, я был уверен, на крыши домов спускались первые серебристые лучи лунного света, которые, проникая в детские сны, навсегда оставляли в них память о битве у Большого Глаза. Теперь нас навсегда оставят в покое. Мы обрели неприкосновенность. С моих плеч как будто упала невиданной тяжести гора. Такое облегчение я ощутил, осознав, что мне больше не надо бояться. «Ты была великолепна», — громко прошептал я, обращаясь к Диане, чья кровать стояла на другом конце комнаты. «Ты попала прямо в яблочко. Потрясающе!» «Я промахнулась, Фил, как промахнулась мимо этой глупой рыбины». Что-то в ее голосе взволновало обволакивавшую наши кровати тьму. Внезапно мне захотелось, чтобы Диана не произнесла больше ни слова, но тут воздух выплюнул на меня еще 2 сгустка темноты с шипением разорвавшихся, достигнув моих ушей. Я целилась ему прямо в сердце, Фил, зная об этом. Я все еще собираю портфель, когда снизу раздается звук хлопающей двери. Диана обычно идет в школу одна, пешком, в отличие от меня, я предпочитаю велосипед. Но сегодня мне кажется, что она намеренно не хочет меня видеть, что дверь захлопнулась с особенно резким стуком, что шаги, удаляющиеся от дома, преувеличенно громкие. Обычно Диана передвигается в пространстве, скользя, как легкая дымка, невидимая и невесомая, словно не хочет оставить после себя там, где ступает ни единого следа. Может, она все еще злится на меня за то, что я подсматривал за ней? В школе мы в лучшем случае встречаемся на переменах. Нет ни одного предмета, на котором бы наши классы пересекались. Раньше в начальной школе мы оба ходили в один, но наши однокласснички оказались не в силах вынести присутствие 2 ведьминых детей сразу. Как следствие, неотъемлемой частью школьной жизни для них стало невнимание к уроку, вызванное паническим страхом, заставлявшим замирать их маленькие сердца. В итоге некоторые учителя вежливо, но вполне однозначно намекнули Глэс, что ради блага самих же детей нас следует развести по разным классам. Так оно и осталось по сей день, хотя в последнее время это обернулось против нас самих. Я выглядываю в окно, как раз вовремя, чтобы разглядеть исчезающий за деревьями силуэт сестры, окутанный развивающимися складками серо-коричневой одежды. Это те самые деревья, в стволах которых я много лет назад, после того, как Кайл исчез, и Диана наконец нашла подходящую стрелу, обнаружил глубокие, яростно нанесенные засечки, сорвавшие куски коры. Ощущая их как раны, которые необходимо перевязать, я собрал в саду мягкий мох и заткнул зияющие щели.